Ты сидишь у окна, ты сидишь у окна, и о чем-то далеком мечтаешь. Ты сегодня одна, ты сегодня одна, только видеть меня не желаешь. Я стою под окном, под знакомым окном, сквозь стекло взгляд твой вижу я томный. Знаю я об одном, знаю я об одном, ты не выйдешь, останешься дома. Ты не выйдешь, останешься дома. Возле твоего подъезда не найду себе я места, и устал, признаться честно, ждать. Лишь тобой душа согрета, без тебя в ней нет просвета, но не хочешь ты про это знать. Только в чем же вина, в чем моя здесь вина? Я гадал напролет дни и ночи. Может, в том, что ты мне больше жизни нужна, или в том, что люблю тебя очень, или в том, что люблю тебя очень. Вот и начался дождь, вот и начался дождь, а я не прячусь и не убегаю. Я хочу, чтоб меня промочило насквозь, чтоб ты видела, как я страдаю. Чтоб ты видела, как я страдаю. День безрадостный и сизый преподносит мне сюрпризы, твои странные капризы и этот дождь. Время длится бесконечно, но готов ли ждать я вечно, чтоб увидеть, как навстречу ты идешь. Возле твоего подъезда не найду себе я места, и устал, признаться честно, ждать. От заката до рассвета я опять останусь где-то, но нельзя тебе про это знать. Но нельзя тебе про это знать.